Слово «погибли» крутилось на языке у обоих, но так и не было произнесено. Андрей сделал над собой усилие и повел рассказ дальше. Описал, как захватил такси на Ай-Петре, обнаружил особняк Бонифацкого и как, в конце концов, завладел дипломатом с алмазами. О ночном приключении в горах Андрей предпочел не распространяться, а рассказ о возвращении в Киев занял у Бандуры не более 2 минут. «Я через Арабатскую стрелку из Крыма выскользнул», — сообщил Андрей собутыльникам. «Ну и строго на север держал, пока почти до Харькова не добрался». Волына неожиданно закашлялся. Протасов грохнул его пятерней по спине. «Значит, все путем? Камни у Аньки?» — спросил Протасов, который торчал-то в Херсонской области главным образом потому, что был абсолютно уверен. «Ледовой всем подельникам без разбору пустит кровь. Причем, блин, всю до капли». Андрей неуверенно кивнул, не зная, с чего начать. «Виктор Иванович еще сидит? Я, блин, думал, что тебя либо крымская братва пришила, либо легавая запаковали, ё-моё, или на худой конец. Виктор Иванович глотку перерезал». Немного оживился Протасов. Бандура поежился. «А ледовой убит, Валера, неделю назад», — сообщил Андрей, наблюдая, как вытягивает лицо собеседника. «Ни хрена себе расклад! Ты гонишь!» — вытаращил глаза Протасов, заметно синее лицом. Вид у него сделался такой, будто он вдохнул удушающий газ. «Гонишь!» — Анька его замочила. Вроде как Виктор Иванович перепил, когда его из тюрьмы выпустили. «Так его выпустили?» — Протасов взялся за голову. «Ни хрена себе попадание!» «Выпустили», — подтвердил Андрей. «Он хватился камней и нажрался. Или нажрался, а потом хватился. Я не в курсе, меня в Киеве еще не было». «Ну?» «Что «ну»? Отмудохал Аньку по первое число». «Ты откуда знаешь, как дело было, блин?» «Артем Павлович рассказал», — ответил Бандура скромно. «Кто?» — окончательно позеленел Протасов. «Порешайло! Порешайло! Ты что, Порешайло не слыхал?» «Это жопа!» — подвел итоги Протасов. «В натуре! Попадал его, мрак! Ё-моё, Вовчик! Слава богу, что мы с тобой тут кантовались!» И Протасов горячо поздравил себя со своей собственной предусмотрительностью. «Чуяла моя задница! Ну все! Я в столицу, не ногой!» «Никакая не жопа!» — сказал Андрей. Бедная Анька как-то вооружилась двустволкой. Артем Павлович говорит, что ледовой охотником был страстным. Короче говоря, хлоп из обоих стволов. И нету Виктора Ивановича. — Ни хрена себе! Завалило конкретно! — насмерть, — подтвердил Андрей. — Круто! Ее в психушку забрали. Анька в дурке! Ну и расклад! А ты думал, ее на курорт отправят? Виктора Ивановича в морг отвезли. Кристину в милицию забрали. Артем Павлович ее еле оттуда вытащил. Бандура перевел дух. Все. Камни я передал Провилову, а Олег Петрович при мне вручил кейс Артему Павловичу. Протасов слушал и не верил ушам. Какая-то его часть скорбела по упущенным возможностям. «Так что все ништяк, Валера. Олег Петрович в курсе всех дел. Почти весь бизнес ледового прибрал к рукам Порешайло. Теперь он наш новый папа. Ничуть не хуже прежнего. Чего ты кипишуешь? Адресок твой, кстати, мне Артем Павлович дал». «Кто?» Лицо Протасова из изумрудного сделалось малахитовым. «Кто, твою мать? Как, блин, он меня вычислил?» «Приедем в Киев, сам у него спросишь». В довершение рассказа Андрей ткнул под нос Валерке печатку, преподнесенную Артемом Павловичем. «Видал, да?» Протасов онемел от изумления. «Ты на колесах, брат?» — через некоторое время спросил Валера, придя в себя и возвращая гайку Бандуре. «Виды имеет, блин!» — Протасов завистливо присвистнул. «Зацени тачку», — вместо ответа предложил Андрей. «А что заточило у тебя?» — спросил Протасов подозрительно. «Ты ж свой бемерок разбил, Ягуар!» Протасов подхватил стакан и одним махом глотанул его содержимое. «Пей», — сказал Вовчик Андрею. Андрей отрицательно покачал головой. «Мне еще за руль садиться. Тебя самого, Валерка, каким ветром сюда занесло?» О приключениях Протасова Андрей ничего не знал, и его терзало любопытство. Протасов окончательно скис. «Да никаким в натуре, самым голимым задуло». Здорово от ментов досталось, — поинтересовался Андрей участливо. Мне? — немного оживился Протасов. Да ты гонишь, Андроныч, а расшвырял я ментов, как детей. 5 ударов, и они хором звали маму. Дяденька, мы больше не будем, — кричали менты. Я их пожалел. Поддевольные люди. Протасов покачал головой, демонстрируя степень сочувствия ментам. Вышло довольно убедительно. «Тогда отчего нас не догнал?» — искренне удивился Андрей. «Я? Да ты прогнал, бандура! Я поехал за вами, блин, навстречу 3 джипа или 4, забиты, блин, битками с клубами. Ну, думаю, конец вам, клоуны!» «Это, наверное, дружки тех были, которые за нами гнались на БМВ», — ужаснулся Андрей. «Ага, давай, короче, мочить отморозков. Их, козлов, 20 человек набежало. Короче, бандура, валево пошло, конкретно, ё-моё, ураган, колесо мне пробили, смотрю, короче, труба дела, хорошо, вабан подключился, ё-моё». Собутыльник Валера покраснел. Андрей подумал, что от удовольствия. «Ну, мы им гланды удалили», — гордо подбочинился Протасов. «Реально, ну, время, сам понимаешь». «А где твой джип, Валерка?» «Ниссан». Джип Протасова разжавел себе на штрафплощадке. Однако признаваться в этом Валера и не думал. «Понимаешь, братан», — начал он, кладя руку на плечо Андрею, — «поехали мы с Вованом на охоту. Ну, там, на залив этот». «На Джерелгач», — подсказал Волына. «На него, мать его!» Вовчик говорит, «там брод, а там ни хрена не брод, глубина хренова, и рыбы плавают. Короче, утопил тачку. Конкретно. Как Титаник, чтоб ты понял, бандура». Протасов грустно вздохнул. «Утопил. К Бениной бабушке утопил. Такие, блин, дела, бандури». Андрей присвистнул. Ниссан Патрол ему было жаль. Он был такой классный, никелированный, с трубами и лампочками. «Как же так? Да за нифиг делать!» — с пьяным смешком отвечал Волына. «Я, блин, 3 года назад в колхозе работал, на тракторе. Так в озере его утопил. Бульк, блин, нету. Только пузыри пошли. По-любому!» Лицо Вовчика засветилось гордостью. «Краном пробовал вытянуть?» «Да каким краном?» — раздраженно отмахнулся Протасов. «Там, блин, плавбаза нужна. Да что теплоходы со дна поднимает. И потом бандуры, а тут в Херсоне реально поднимаюсь. Есть тема, лаве будет немерено. Я себе скоро 3 новых Лексуса возьму. 5 линдроверов, понял? Так что на этой тарантайке нехай теперь бычки катаются с медузами, блин». Протасов и Вовчик снова выпили. Андрей даже не притронулся к чашке. «Валерка, — сказал Андрей, — поедешь со мной. За армейцем и за Атасовым. Эдик, надеюсь, живой. А за Саню пришло время кое с кем посчитаться». Протасов порывисто поднялся. «Без базара, брат. Седлай коней, блин, святое дело». Его здорово качнуло, но на ногах Протасов устоял. «Что у тебя с лицом, Валера?» «С лицом?» — удивился Протасов. «А это, попортили мне фейс». Протасов аккуратно потрогал щеку. «В Крыму еще, когда мы с Вованом тех битков в землю зарывали, зацепило. Вообще говоря, и кровоподтек, и еще 10 ушибов Протасов приобрел, кувыркаясь вместе с милицейской пятеркой, когда Андрей своим ягуаром сшиб их с трассы так легко, будто шашками в Чапаева играл. Рассказывать об этом Протасов, понятно, не стал. Им тогда с Волыны крепко досталось. Мила Сергеевна была пристегнута ремнем безопасности и пострадала значительно меньше. Легко отделалась, можно сказать, если учесть тяжесть аварии. Когда Протасов и Волына наконец пришли в себя и, кряхтя и матерясь, выползли из валяющейся вверх колесами легковушки, Милы Сергеевны и след простыл. Она исчезла бесследно, и больше ее ни Протасов, ни Волына не видели. «Мудище одно неумное из газовика в упор долбануло», — соврал Протасов. «Будь, блин, спок, бандура, мы с Вовчиком его казнили». Вовчик подтверждение гоготнул. «По-любому, Зёма!» «Тогда собирайся», — деловито произнес бандура. «Нам засветло до Крыма добраться нужно, а свет не близкий». Протасов дернулся всем телом. «А стрелка завтра?» — протянул Вовчик разочарованно. «Хочешь, Сёма, чтобы я один попёрся, чтобы меня завтра завалили? По-любому!» «А, — сказал Протасов, — я и забыл. И потом бандура хлынула мне». Протасов ловко расстегнул пару пуговиц и задрал рубашку кверху. Весь его правый бок был изуродован ожогом. «Ничего себе! А ты думал, в натуре! Где тебя так? Где, где?» Там же, в Крыму грёбаном. Я когда битков тебе хвалил, они какой-то завод подпалили, а рядом заправка, блин, была. Все нахрен погорело. Понимаю, сказал Андрей. Волына с восхищением поглядел на Протасова. 3 дня назад они жарили шашлыки прямо во дворе на мангале. К тому времени, как мясо было готово, оба ужрались до потери сознания. Валера, оступившись, перевернул мангал и упал сверху, всем боком привалившись к углям. «Тогда оставайся», — кивнул Андрей, постаравшись скрыть охватившую его досаду. «С Протасовым в Крыму он бы чувствовал себя спокойнее. Нечего говорить, но раз нет, значит нет».